Глава 10. Фармбой. Ферма меня разочаровала. Это был обычный форт в духе Дикого Запада. Крепкий частокол окружал возвышенность, на которой покоился мощный сруб, хозяйский дом. С одной стороны его продолжал барак для фармбоев, в плане это смотрелось как буква «Г». С другой стороны вставали склад и гараж, превращая «Г» в «П», а могучий забор с воротами замыкал «П» в квадрат. Конечно, против зверья или дикарей такое укрепление выстоит, но вот для Буфалодона здешняя крепостная стена – хлипкая оградка. Да и бандоса с РПГ она не остановит. Вся надежда на часового, что должен днем и ночью стоять в дозоре наверху наблюдательной вышки, чья конструкция поднималась над главным зданием фермы. Народу тут было немного, человек 10 от силы, но все с огнестрелами. Прибытие каравана вызвало немалое оживление. Все машины просто не помещались во внутреннем дворе, их оставили во внешнем. Конец пути. Саул в развалочку направился к воротам, и его выбежала встречать дочка. Грудастая деваха, очень даже не хрупкая. Фермер, завидев ее, мигом заулыбался, а та налетела и чуть не сшибла батю. Отцовская порода. Вместе с вернувшимися народу хватало, так что обедать все арави накрыли во дворе за длинным столом под навесом. В меню было жаркое из маха с каким-то местным гарниром, похожим на мокрую вату. Вкусом он напоминал тот же ватин, но подлива придавала гарниру смачности. Как потом оказалось, вата была разновидностью местного планктона. Его добывали на берегу океана во время отлива. Конечно, вкусняшкой вату не назовешь, зато очень питательно. Почевать и пищеварить после обеда нам не дали, сразу повели на плантацию. Фармбои толкали перед собой ручные тележки с пилами, топорами, лопатами и прочим шансовым инструментом, а стража с бригадирами шла в конвой, охраняя работничков. Деляны с ровными рядами махов были светлыми и чистыми, как дачный сад. Мясные деревья были невысокими и не шибко раскидистыми. Все для блага человека, все во имя человека. Природа подобный вид точно и создавала. «Пришли», — бодро сказал Саул и указал нам верный путь. Верный путь лежал в дебри. Это бывшая топь, мы ее осушили, а болотные древолисты сохнут очень быстро. Да и не прочь на ней. Сани, испробуй. Я ухватился за топор и приблизился к здоровенному дереву в два обхвата. Размахнулся как следует и рубанул. Лезвие ушло в древесину по самый обух. «Ого! А я что говорил?» — гордо сказал фермер. «Надо его по кругу подрубить, тогда древолист сам рухнет. Внутри он пустой, чем-то вроде поролона набит». Через полчаса я свалил громадный древолист и оставил его сохнуть. Пень корчевать — это я троицу губошлепа поручил. Так мы и вкалывали до самого заката. Обрубали лианы, валили деревья то с волосатой шерстистой корой, то с чешуйчатой, сжигали древолисты, заготовленные с прошлой недели, корчевали пни, копали ямы, возили в тележках навоз, сброшенного лежбища местных травоядных. Судя по куче мне по пояс, зверюги были в габаритах буфалодонов. Пересаживали молоденькие махи и броты и шли дальше, на следующую деляну. Вернулись мы на ферму до первой луны и смели ужин в охотку. Даже вата показалась мне вкусной. «По закону Архимеда, после сытного обеда полагается поспать», — раздевался Кузьмич. «Айда в барак». В бараке стояли двухъярусные кровати, как в казарме. Бедненько, но чистенько. Я забил место ближе ко входу, полагая, что здесь не будет душно, и залег спать. Моя вторая ночь под открытым небом прошла спокойно, без происшествий. Утро было ясным, но не жарким. Свежий ветер с океана сдувал духоту и даже лесную чащу проветривал. Небо было пронзительно синим, индиговым, как бывает на Земле осенью, и его часто полосовали метеориты. Тут я угадал. После того, как красный гигант ужался до белого карлика, в системе остались сброшенные звездой покровы, газы, пыль и обломки. Они растянулись в планетарную туманность и каждую ночь устраивали звездопады. А днем после сгоравших метеоритов оставались вот такие белые прочерки. Наверняка и пылюки космической валятся с неба дофига и больше. Завтракали мы в 7. И на работу. Выйдя за ворота внешнего двора, я резко остановился. Эдик, везущий тачку следом, ударил мне под коленки. Но я не обратил на это внимания. Под стенами все было истоптано знакомыми утюгами. «Он был здесь ночью», — сказал я. «Ходил вокруг». Саул матюкнулся и сказал с растяжечкой. «Сейчас я этому часовому». «Он не виноват», — вступился за дежурного Эдик. «У боевых роботов, которых мы находили на базах рептилоидов, стоит специальная маск-система, так что глазами его не увидишь». «Ты же говорил, это с семи гуманоидов работа». «Говорил», — кивнул Лахтин с готовностью. «А с чего вы взяли, что у них киберы хуже, чем у рептилоидов?» «Ладно», — оборвал его Ручин с легким раздражением. «Пошли». И мы пошли. Деляна, где нам фармбоем недоделанным надо было высаживать махи, и впрямь была болотиста. Но вода уже сошла, это еще до нас постарались, осушили прорыв канавы. Лишь изредка почва поддавалась под ногами, чавкая, но не липая на ботинки. И то хлеб, как говаривал Кириллыч. И началась в колхозе пахота. Мы рубили древолисты, валили их, потом окапывали по кругу пугающего размера пни, обрубали тем корни, выкорчевывали, шли дальше. Отработчики дружно расширяли плацдарм для наступления на джунгли. Деляна росла, увеличивалась плантация. За нами приглядывал или Саул, или его дочь Лиза. Отец звал свое чадо Лизаветкой. Лизаветка не вмешивалась в нашу работу, не лезла с советами, а на полтоядные взгляды губошлепа и кони обращала ровно никакого внимания, только свой курносый нос задирала, дескать, не таковские мы, чтобы со всякими там знаться. Лишь однажды она окликнула меня и махнула рукой, подзывая. «Саня, иди глянь!» Я подошел, а девушка осторожно раздвинула плеть лианы и сказала негромко. «Видишь, вон те деревья!» Я присмотрелся. Вон те деревья были не похожи на привычные мне древолисты. Не слишком высокие, метров 5 в вышину, они стояли рядком, перегораживая широкую тропу, оставленную, вероятно, буфалодонами или гипозаврами, здоровенными бегемотинами с рогами вокруг башки, до смешного напоминающими статую свободы. Это велофиты, они очень и очень опасны, мы их жрунами зовем. Недоверчиво покосившись на Лизавету, я глянул на велофиты пристальней. Почему вилла, стало ясно. Стволы у них у всех раздваивались, не поражая пышностью крон, зато были стыканы иглами в локоть и увешаны забавными скрутками лиан, словно кто-то смотал толстые канаты в аккуратные бухты и повесил сушиться. У земли стволы велофитов тоже расходились, погружаясь в рыхлую почву двумя-тремя воздушными корнями. Неожиданно один из велофитов пошевелился. «Что за...» «Мы его спугнули. Видишь, как корненогами сучит?» Дерево вяло шатнулось, вытягивая из земли корни, то есть, тьфу, корненоги, и медленно побрело прочь, раскачиваясь и мотая лианами. За ним двинулись остальные. Вдруг из зарослей выскочил детеныш гипозавра с венцом из прорезавшихся рожек. Мыча он повел башкой, принюхиваясь, потоптался и решил от греха подальше вернуться в лес. Но не тут-то было. Стоило гипозавренка оказаться рядом с велофитом, как лианы, упруго покачивавшиеся наверху, мгновенно раскрутились, охватывая упитанную тушку, как щупальцами, стискивая и легко поднимая в воздух. Детеныш пронзительно заверещал, но корни руки уже накололи его на иглы. «Все», — выдохнула Лиза, — «он ему вколол пищеварительный сок. Еще полчаса, и все мясо вместе с требухой превратится в жижу». «И велофит пообедает», — медленно проговорил я, глаз не отводя от хищного растения, качавшего свою добычу в кольцах лиан. «Да, говорят, велофиты не отсюда, они совсем другие. Наверное, какие-нибудь пришельцы занесли. В чаще их нет, велофиты только на тропах попадаются или на полянах, на берегах лесных речек, где водопой». «Уже хорошо». «Ну да. И еще, сейчас как раз сезон, созревают грибы-бомбовики. Они такие здоровые, куба натрий, красные с белыми нашлепками, как мухоморы. Если бомбовик кирпичного цвета, то он безопасен. А вот если олеть начинает, то все, обходи у шагов за 20. Приблизишься, он взорвется. Прям как бомба или снаряд. Осколки человеку ребра проламывают, живот раздирают, и споры прорастают тут же». «Неприятно, наверное», — серьезно сказал я. «Ну, я думаю», — фыркнула Лизаветка. «Это тоже что-то инопланетное. Учитель в школе рассказывал, что геномы у бомбовиков и велофитов совсем-совсем другие, чем у здешнего био. Как же это он говорил? А, у биоциноза». «Ладно», — улыбнулся я, — «буду бояться, и своих не дам ни откорм журнам». «Во-во», — проворчала девушка. «Копия, папа». Так мы и вкалывали всю неделю. Втянулись. Даже Димон не особо вредничал, слушался ЦУ. А что делать? Правила тут простые. Кто не работает, тот не ест. Хочешь жрать — паши. Неохота? Тогда уматывай. А куда? В лес. Страшно. Деляну мы расширили основательно. Оглянешься — и брови домиком. Когда же мы это столько успели? А вот успели как-то. Отработали, как полагается. За неделю я многих узнал, друзей не обрел, да и не стремился особо. Никаких происшествий за это время не случилось, только разок бомбовик рванул. В самом деле, как здоровый фугас грохнул. Сразу на то место сходить нельзя было. Споры, как дым от реального взрыва, реяли между деревьев. Вдохнешь такую гадость, легкие, как грибницы, станут. На другой день с утра заявились поглядеть, на кого гриб навелся, чье тепло учуял. Думали, лесной житель какой, да только не нашли никаких останков, хотя все деревья вокруг полянки были истыканы белыми осколками, похожими на черепки толстого пористого фарфора. Зато обнаружили знакомые следы и того самого робота. У него в корпусе микрореактор греется, вот бомбовик и сработал. Обманулся, да откуда ж грибу знать. А от самого взрывоопасного растения лишь проплешина осталась, 3 метра квадратных, твердая, словно бетоном залитая, раковистым таким и с зазубренными по краю. Страшное дело. Прошла еще неделя, целый месяц прополз, и до нас добрался новый караван. Еще два кунга выпустили человек 10 отработчиков. Милость просим, и шачьте на здоровье. Я уже чувствовал себя немножко старожилом, не привыкшим еще к здешней жизни, как бунша, но начавшим помаленьку вырабатывать эту самую привычку. Помню, как кружило голову в первые дни. Уж больно много всего и сразу. До такого, что расскажи о том на земле, мигом смирительную рубашку упакуют. Могущественная раса, оснастившая движками родную планету. Целая толпа пришельцев из космоса. Чудовища, боевые роботы, хищные дерева. Чокнуться можно. И все же постепенно, файл за файлом, все уложилось в моей бедной голове. Старой памяти лишился, зато новую обрел, да еще какую. Любой уфолог застрелится от зависти. На манге год длиннее земного, ну не намного. Втиснулся в 13 месяцев привычного мне числа дней. Только февралю не повезло, он тут не самый короткий, как на Земле, а самый длинный, 33 дня. А лишний месяц запихнули между апрелем и маем. Назвали квинтябрь. Дескать, если сентябрь это в переводе с латинского 7 месяц, то пусть будет и 5, строго по счету. Напутали, конечно, и сильно. У римлян-то месяцем счет вели с 1 марта древнего Нового года, вот и выходил сентябрь 7. И было у него всего-то 10 месяцев в году. Потом царь Нума Помпилий, полуреальный полумифический правитель Рима, второй после Ромула, добавил еще 11 месяц, январь, и 12 февраль, постановив, что Новый год будет заканчиваться в 10 месяце, декабре, но не объяснив толком, почему так, почему посреди зимы. В общем, запутал все Нума, а здешние звездочеты выходят еще более намудрили. Ну, так или иначе, я попал в этот мир в ноябре 16-го, а сегодня с утра 8 квинтября. Полгода, как я здесь. И почти все это время добывал полезные ископаемые или лес валил. Окреп, надо сказать. Поработаешь топором да лопатой, окрепнешь, ежели нормально питаться станешь. А кормили нас фармбоев неплохо, хоть и однообразно. Жаркое из маха подавали в основном то с местными бобами, каждый из шарик от пинг-понга, то с молодыми побегами полидендрона, средним арифметически между тушеным папоротником и спаржей. Вата была в меню редко, уж больно далеко мы от океана, а отрываться от базы опасались, помня об участи длинного Глеба. Кстати, наследница Глеба, племянница его что ли, сама добралась до фермы Саула и предложила объединить оба хозяйства. Они долго и нудно торговались с Ручным, но договорились-таки, устроили небольшой праздник по такому случаю, фармбоем тоже перепало, и стали расширять плантацию на запад, на стыковку с делянами длинного Глеба. А вот о бандосах ничего не слыхать, не слыхать, не видать. Сплошное благоволение в отсловесах. Привычно поднявшись в 7, я натянул штаны, нацепил пояс с кобурой, после чего обулся, накинул необычайно мягкую и приятную рубашку домотканную, совковую, и отправился совершать водные процедуры. Проще говоря, умылся из бочки с водой, остывшей за ночь, это меня лучше всякого кофе бодрит. Вытер лицо и задумался. Как только жизнь моя стала привычной, перестав меня отвлекать кудесами диковинами, я стал чаще задумываться о будущем. Что мне дальше-то делать? Как быть и кем быть? А что я умею? На земле грузчиком был да сторжем, для этого никаких дипломов не надо. На манге я рудокоп и фармбой. И что теперь? Тоже ферму завести? Не хочу, скучно это. Сталкер б я пошел. Нет, лучше в путешественники податься. Бродить по манге, время от времени разглядывая сокровища на инопланетных базах. Да, это интересно, это захватило бы меня по-настоящему. Вот только туристы деньги нужны. Не тащиться же пешком до западного побережья. Машина нужна своя, да еще и набить ее желательно оружием и прочими девайсами под завязку. Пригодится в хозяйстве. А деньги у тебя есть? То-то. Следовательно, не дури, а работай, сажай эти чертовы махи, пока отработка не пройдет. Выдадут тебе расчет, вот тогда и думай, чего да как. Вздохнув, я направился в столовую. Замешкавшись, стал ботинки чистить острой палочкой от колуповой грязи, чтобы не насвинячить. Гомоня подошла целая толпа народу. В первых рядах шагал Димон, он же губошлеп, он же резанный, и что-то доказывал пахе струюку, новичку. «Да полюбас, это он», — убеждал он, сопровождая свою речь распальцовкой. «Базара нет», — вяло кивал стройка, не строя козюльки. «А, это ваш, его еще бомжом гонит, что за кент?» Резанный оглянулся, меня не заметил, ответил вполголоса. Крученый он и резкий. Я усмехнулся. Респект мне и уважуха. Как-то незаметно я заработал кликуху бомж, хотя тот же полторашка заслуживал ее не меньше. Но этот бичар уже носил погонял, а я нет. «Переживем». «Привет», — сказал я, усаживаясь за стол. «Здорово», — ответил Кузьмич, не отрываясь от записной книжки. «Санек, возьмешь своих и прогуляешься к сухому логу. Димон там хорошие махи видел». «Ага». «Колян, тебе сегодня наряд на кухню. Лиске будешь помогать и теть Клаве». «Ага». Полторашка резко потер ладонями лицо, потом сами ладони, громко шурша загрубевшей кожей. меня, в принципе, такая же. Мозолистые руки, обветренное лицо, первопроходец, анфас и в профиль. Дежурные уже тащили подносы, так что раскомандировка затихла, сменившись сосредоточенным Жором. А потом я собрал своих, и мы потопали на деляну. От леса, который разделял плантацию и ферму, осталась жидкая полоска, которая просматривалась насквозь, а за ней открывались стройные ряды махов и бротов. Выйдя к деляне, я зашагал по серому слою золы, стараясь не шаркать, то весь в сером пепле будешь. «Ройте ямы, сгребайте золу», — велел я Димону с Кощеем. «Эдик, Федька, дуйте за навозом». Прикинув, что удобрения понадобится много, я тоже взялся за тачку и догнал Лахина со Спицыным, каковым Федор значился по паспорту. Солнце уже поднялось достаточно высоко, чтобы греть. «Плохо, что тут осень нет», — сказал я, толкая тележку. «Люблю унылую пору. Зато и зимы не бывает, а я ее терпеть не могу». «Зимы нет», — подтвердил Спицын. «А винтер есть». «Что еще за винтер?» «Типа зима», — обрисовал ситуацию Эдик. «Тут между солнцем и манго имеется плотное пылевое облако, его называют тучей. Каждый год, на месяц, а то и на все полтора, туча застит белого карлика. Сразу темнеет и холодает, начинаются дожди, бывает, что и снег выпадает. Потом опять солнце». «А, — переварил я новую информацию. Винтер, значит, ага. И когда он того катит в глаза? Да не скоро еще, в конце августа или в начале сентября. Ну, хоть не душно будет». «Это точно». Так за разговором мы и вышли на вонючие поляны. Те кучи навоза, что были поближе, мы уже давно перетаскали на плантацию, но этого добра здесь хватало. Дружно поработав лопатами, мы нагрузили тачки и направили их обратно. Ямы под саженцы уже были готовы, и залу в них нагребли, и воды ливанули, не жалея. Сейчас удобрим и готово, можно сажать. Нас охраняли трое ганменов. Они стояли в сторонке в тени старого полидендрона, чьи листья, похожие на зеленые ленточки, обвисли в полном безветрии и смолели самокрутки. Автоматы по-прежнему были только у них, но и половина фармбоев ходила вооруженной, иначе тут нельзя. Из моих Кузьмич не расставался с винтовкой, плюс Кощей. Говорят, прапорщиком был, да проворовался. Этот таскал с собой сайгу. Я опрокинул тачку, вываливая кучу между двумя ямами, и Димон кряхтя стал ее перебрасывать лопатой. В это самое время и раздался выстрел. Глава 11. Баталия. Губошлеп как раз выпрямился, и пуля звонко пробила лопату. В следующий момент грохнул сразу залп. Я резко развернулся, краем глаза наблюдая за тем, как двое охранников дергаются и падают. Они даже калаши свои не успели сдернуть с плеча, так и повалились. Третьему Федору удалось дать очередь по кустам, откуда стреляли, но пуля в ответ оказалась метче. Стреляя навскидку, я бросился к охранникам. Две пули прозвенели рядом, я упал рядом с раненым Федькой и подхватил автомат его однополчанина 200-го. Все так же лежа я перевернулся на спину и пустил две короткие очереди, целясь в колыхавшиеся ветки. «Слева», — каркнул дядя Федор. Из-за кустов выпал мужик в камуфляже, роняя оружие, а затем над зеленкой воздвиглись две фигуры с винтовками с банданами на головах. «Отползай», — гаркнул я на ганмена, открывая огонь по движущимся фигурам. «Отползаю», — простонал Федор. Загрохотал зигзауэр, два выстрела слились в один, а Кузьмич не промахивался. Но автоматы в лесу трещали все громче, я крикнул своим: «Отходим!» Зря меня Марина за офицера принимала, хреново из меня командир. В оружии шарю, это верно, и морду набить могу, а вот стратегия с тактикой точно не мое. Вот скомандовал отход, и что? Дальше как действовать? Продолжать отстреливаться, отступать или переходить в наступление? А с кем переходить? На пару с Бунши? Вот же ж! Страх во мне присутствовал, конечно, пули-то настоящие летали, но злости было еще больше. «Чтоб вас всех!» – прошипел я. «Блин, какие-то урки недоделанные, бандосы недобитые будут мне тут концерт устраивать. Пальцы веером, сопли пузырями, я вам устрою». В ту же секунду судьба напомнила мне о себе. Зеленку прошил увесистый кусочек раскаленного металла калибром 7,62 мм и пробуравил мне бок. Боль ударила так, что меня в пот бросило. Я качнулся, устояв после попадания, и не придумал ничего лучшего, чем сделать из гюрзы еще пару выстрелов. В ответ прилетела целая очередь. Я заработал сквозное в левую руку, а еще одна пулька, с визгом срикошетившись от камня, прибороздила мне бедро. Рикошет расплющил пулю в эдкую шестеренку. По ноге словно пилой шаркнули. Рыча от боли, я упал на колени, нажимая на спуск. А все, патроны, йог. «Правильно, а запасные обоймы я в бараке оставил. Привык, дурачок, что тихо вокруг. Вот до чего плохие привычки доводят». Шатаясь, пытаясь одновременно зажать рану в боку и в ноге, я уходил в лес. Все плыло передо мной, подступала дурнота, и я тратил все свои силы, чтобы просто устоять и не нарваться на бродячий велофит. Неожиданно совсем рядом задолбил автомат. Ему ответил еще один частя. С треском лопались огромные жесткие листья, а потом меня огрел по голове, и темнота. Не знаю, как долго я пробыл в отключке, но час провалялся не меньше. Очнулся я от боли в ноге. Со стоном перевернувшись на спину, я обнаружил, что раной заинтересовался местный падальщик, по-научному гиена-гриф, по-народному летучая гиена. Мелкая такая гиенка, только с перепончатыми крыльями. Мерзость. Отпихнув ее здоровой ногой, я хотел подстрелить этого могильщика пролетариата, но обойма уже пуста, так что я запустил в гиенографа пистолетом. Попал даже, тварь заверещала. А у меня зверски закружилась голова, и я едва успел наклониться. Меня вырвало, а новая пульсирующая боль заколотилась под черепом. А, да, в меня же еще раз попали. Осторожно потрогав дурную свою башку, я ощутил мокрое и липкое. Задело, значит, ну не убило же. «Ничего», — хрипло сказал я, — «скоро сдохнешь». С такими ранами долго не живут, а крови сколько из меня вылилось. Бежит, как из крана. Таким, как я, только в склифе помогут. Да нет, не помогут. Ау, где ты, скорая? За сколькими парсеками? Слабость навалилась такая, что даже дышать тяжело было. Хотелось дать отдых легким и замереть, дожидаясь летального исхода. Мысли о смерти уже не пугали. Какое-то тупое равнодушие овладело мною. Сдохну так сдохну, что ж теперь? Обидно только. В кои веки такой шанс выпал, занесло меня на чужую планету, и всего так много кругом, а тут какие-то гопники меня уделали. И было-то у меня всей наличности, жизнь да достоинство. И что ж теперь, достойно помереть? Не дождетесь. Последние слова я, наверное, вслух выдавил, поскольку тут же явился гость. Старый знакомец, здоровенный, широченный. Боевой робот. Сначала я увидел как бы ледяную фигуру, изображавшую кибера. Полупрозрачно он бликовал на заходящем солнце. Маск-система. Видывали мы такую в хищнике, видывали. Потом робот вроде как материализовался, проявился всей свою статью. Он возвышался надо мной, словно статуя командора, медленно проводя двумя парами рук, будто соображая, как именно добить Александра Сергеевича с погонялом бомж. «Что, терминатор ты наш, явился?» – прохрипел я. Шеи у робота не было, но он каким-то образом наклонил свою двояко-выпуклую голову и проговорил густым баритоном. «Ноя тарайне, косагассе алиуштате». «Не понимаю», — пробормотал я устало. «Да идет оно все к черту». А робот вроде как присел. Его ноги тумбы не подогнулись, они будто бы еще толще стали и короче. Он навис надо мной, растопырив манипуляторы, и деловито принялся оказывать мне первую помощь. Правда, я не сразу сообразил, что мне хотят помочь, а не разделать мое бренное тело. Робот чем-то непонятным распорол мне штанину, посветил каким-то прибором, я ясно видел розовый лучик, от которого кожу холодило, затем коснулся раны инжектором. «Косакая омерная моа», — комментировал он. «Ты по-русски как?» — не выдержал я. Машина не удивилась, наверное, она этого не умела. «Фигня вопрос», — ответил кибер. «Га, братан». Вероятно, «га» было чем-то средним между «да» и «ага». А уж насчет блатного жаргона я умолчал. «Базарю, малеха, в натуре», — выразился робот и показал мне инжектор. «Универсальный набор нанороботов-диссемблеров и ассемблеров, разборка на атомы поврежденных тканей и складывание здоровых, синтез крови, витаминов, лекарств, мобилизаторов жизнедеятельности, регенерации иммунного ответа». «По-научному у тебя лучше выходит». «Га!» — легко согласился терминатор. Он замазал чем-то рану у меня на голове, залил тем же составом дырки на руке и в боку. «Нормуль, братан!» — бодро проговорил робот. «Калган здоровый!» «Отвечаешь?» — улыбнулся я. «Крест на пузе!» «Господи!» — вздохнул я. «И где он только нахватался фени? Видать, бандосов наслушался». А я и впрямь ощутил прилив сил и здоровья. Это трудно описать. Очень уж быстрым оказался переход между паршиво сдохнуть охоты и оклемался поживу еще. Муть в голове осела, утихла тупая боль, а в руке, в боку и в ноге, словно мурашки, часто-часто закололи. Видать, те самые нанороботы плодились и размножались, чтобы меня чинить. Признаться, меня более всего поражала некая обыденность происходившего — инопланетный робот латает землянина. Нормуль? Понимание того, почему терминатор так жестко обошелся с бандосами, а мне помог, не было. Да где помог? Спас? Рассуждая логически, боевая машина должна была не только атаковать врага и прикрывать своих, но и в случае чего спасать. Остается только надеяться, что внеземное зелье подойдет для Homo sapiens. Я осторожно сел, опасаясь, что вот-вот резанет. Однако ничего такого не случилось, организм не взбрыкивал особо. Когда я встал, лишь голова малость закружилась. Ну и это быстро прошло. Вот что ассемблеры животворящие делают. Сдержанность ли ослабла, или как раз от слабости я перестал сдерживаться, а только болтливость на меня напала. Стал робота уставу учить, как я его понимаю, а то непривычно как-то слышать из уст автомата «Базара нет, брателло». Терминатор внимал, только вот отказываться от своих блатных замашек не спешил. «Жду дальнейших указаний», — прогудел он. «Ты с какой вообще планеты? Откуда взялся?» «Ощущаю несколько смысловых слоев. Я отношусь к экспериментальной серии универсальных роботов-андроидов. Нас запустили в серийное выращивание на планете Гадемч. Это в системе звезды Эпсилон Эридана, если привязывать ее местоположение к традициям земной астрономии». «А когда ты успел изучить традиции нашей астрономии?» «Воспользовался информацией с трофейных вычислителей, компьютеров типа ноутбук». «Понятно. А здесь ты давно? На Манге я имею в виду». «Более 100 земных лет. Половину этого срока провел в режиме ожидания». «Вооружение у тебя какое?» «Плазменный излучатель. Статус. Не функционирует. Мегаджоульный лазер. Статус. Функционирует на 10%. Причина – полная выработка 3 из 5 энергонакопителей». «А по-русски если? Насколько хватит твоего лазера?» «Максимум на 1 высокоэнергетический импульс». «Понятно. Ну а локаторы, всякие сканеры, хомодетекторы?» «Функционируют», — ответил кибер, как мне показалось, с тайной гордостью. «Можешь ты обнаружить членов моей группы тут, в лесу?» «Фигня вопрос. Обнаружу в радиусе 3000-4000 метров. Валяй». «Приказ понял. 3 человек находятся в 100 метрах к западу, еще 2 в 200 по направлению на юго-запад. Пошли к тем 3». Пока я ломился сквозь заросли, робот шагал неподалеку, нисколько не заморачиваясь. Плыл, как ледокол, сквозь туман, словно не кусты перед ним, а видимость одна. Еще на подходе я расслышал знакомый глаз и крикнул: «Не стреляйте, свои!» Выйдя на бережок крошечного ручья, я узрел всю гоп-компанию: Буншу, Лахина и Димона. Кузьмич был при своей волыне, резанный сжимал калаш с 2 магазинами, обмотанными синей изолентой, а Эдик нервно тискал блок 19. Пистолетик этот хвалит, и весит мало и мощный, а вот по мне так не очень. Выхватывать неудобно из-за наклона рукоятки, да и форма спускового крючка фигово сделана, зато магазин емкий. Вот такие мысли ползали у меня в башке, хотя я и знать не знаю, откуда они там взялись. «Привет», — сказал я. «Привет», — выдавил Лахин, переводя взгляд с меня на робота и обратно. «У тебя весь комбез в крови». «Там еще на траву вылилось до хрена», — усмехнулся я и показал большим пальцем за плечо. «Терминатор прилечил, а то бы уже хоронили меня здешние зверюшки с деревяшками. Много наших побили?» «Много», — сумрачно кивнул Бунша. «Стражу почти всю повыбили, да и был той стражи фиг да маленько. Оружие почти все у них. В винтаре у меня хороший, спору нет, а все же против калашников не катит». «Мы рацию подобрали бандитскую», — негромко заговорил Эдик и криво усмехнулся. «Послушали сводку происшествий. Банда захватила ферму, их там 20, и еще вроде как подкрепления ожидаются». «Понятно», — протянул я и подбородком указал на пухлый рюкзачок. «Патронами разжились?» «Да, поснимали с убитых», — смутился от чего-то Лахин. «Как будто я его в мародерстве обвинил. Ух уж мне эта интеллигенция!» «А Гюрзе ничего нет?» — интересовался я. «Да было что-то?» Порывшись в котомке, Эдик протянул мне 2 набитые обоймы. «Живем», — обрадовался я. «Ну что, пошли дальше наших собирать. Терминатор знает, где их найти». «А потом?» — поднял голову Кузьмич. «Суп с котом», — невесело пошутил я. «Ферму надо будет отбить. Вот такая наша задача на текущий момент». «Легко сказать отбить. А как? Был бы терминатор с целыми своими накопителями, тогда хоть артподготовку устраивай. А так? Придется нам идти на штурм с автоматами. И можно ли тогда быть уверенным? Нет, даже так. Можно ли в таком случае надеяться на победу?» Ответ отрицательный. «Я поведу в бой не солдата, а людей с улицы, которые стрелять-то толком не умеют. Бандиты, правда, тоже не бойцы, но у них хоть какой-то опыт имеется. И получится так, что те отработчики, которые уцелели при первой атаке, получат отменный шанс погибнуть, штурмуя ферму. Вот только что делать? Нельзя нам отдавать хозяйство, никак нельзя. Если бандосы там укрепятся и ферма станет их базой, то мы погибнем все, хоть и не сразу. Нас выведут как вредители сельского хозяйства. Устроят облаву, другую, прочешут лес, и станет тихо. Смысл тогда какой, чтобы отсиживаться? Надо разбить врага сейчас, чтобы выжить потом. И никто нам в этом не поможет, ведь даже та пародия на власть, что окопалась в Новом Киеве, не направит сюда войска или полицию, они грабарю самому нужны, чтобы удержаться на троне. Да и посадили координатора обратно на пригретое место. Царек стал жертвой экспансии, которую сам же и затеял, а 4 пап-основателей горячо одобрил и поддержал его наполеоновские планы. Вот только одного координатор не учел – масштабов. Пока колонистов насчитывалось 1000, то даже малочисленной гвардии хватало для Ordnung und Disziplin. Теперь же, когда человечество на Манге выросло, оно вышло из повиновения, перестало быть управляемым. Более-менее жесткий порядок удается сохранять лишь в самом Новом Киеве, да в поселках окрест. Вот только люди покидают обжитые места, уходят за темные леса, за высокие горы, чтобы жить-поживать да добра наживать. Это раньше они были привязаны к складам, и грабарь мог и отлучить кого от централизованного снабжения за непослушание. А теперь вон, топай в лес, выжигай деляну, сажай махи с бротами и плюй на того грабаря. Общество переросло границы колонии и начало развиваться автономно, это не говоря о совках. С такими вот мыслями я и шагал по лесу, радуясь, что организм снова слушается меня. Мы нашли Радиного дядю Федора, и терминатор подлатал его, как меня, недавно. Затем вышли на целую группу. Там были Гена Крокодил, Паха Строюк, которого все звали Стройкой, молодой охранник, буквально обвешанный автоматами, еще трое из новеньких, которых я не знал. «Всем привет», — сказал я и усмехнулся, отдавая команду. «Построиться». «А ты кто такой?» — парировал юный друг конвоиров, стуча калашами. Я подошел поближе и посмотрел ему в глаза. «На сегодня», — мягко проговорил я, — «твой командир, Солобон, и хватит изображать вешалку». С этими словами я снял с его плеча пару автоматов, передавая их крокодилу и стройке. «Гражданским нельзя», — слабо воспротивился охранник. «Они уже не гражданские», — усмехнулся я, — «призывники». «В общем так», — сказал я для всех, — «бандосы заняли ферму, а нам нужно их оттуда выкурить и расшлепать, иначе они расшлепают нас. Нам не то что укрыться, переночевать и то негде». «Да это понятно», — прокряхтел Федор, осторожно присаживаясь на замшелый валун, нагретый солнцем. «Людей мало». «Терм», — позвал я робота, и было явление народу. Боевой кибер словно соткался из воздуха, и только это был не спецэффект в кино, а реал. Зрители замерли, не дыша. «Жду дальнейших указаний», — пробасил робот. «Кто там еще есть из наших?» «Наблюдаю группу в 200 метрах к востоку». «Веди, выдвигаемся». И все послушно двинулись за мной. «А куда деваться?» Глава 12. Битва за плантацию. Двумя часами позже наша группа выросла до 20 человек, и мы двинулись к ферме. Едва показалась дорога, как робот сообщил о приближении двух машин, открытого УАЗика впереди и Урала, двигавшегося следом. Дорога виляла, огибая сильно выветрившиеся скалы, грузовик взрёвывал, одолевая повороты. Юркий УАЗ вырвался далеко вперед, уже и ветровым стеклом блеснул. Я оглянулся. Чуть дальше дорога проходила краем деляны, а там было достаточно срубленных древолистов. «Хватаем вот тот ствол и перекрываем дорогу», — приказал я. «Живо, живо!» Шестером мы перетащили дерево и бросили его поперек колеи. На бегу, раздав ЦУ, я остановился, переводя дыхание, и в развалочку пошагал навстречу УАЗику. Разорвав майку цвета хаки, я соорудил из нее нечто вроде банданы, и теперь по виду ничем особенным не отличался от бандоса. Тем более, что солнце садилось, тени удлинялись. Не сразу поймут, что не свой. УАЗик показался из-за поворота замызганный, но не запущенный. И не патриот какой-то, а обычный 469-й. Видать, из той серии, что в Ульяновске выпустили лет 7 назад, с пружинной передней подвеской и дисковыми тормозами, с гидроусилителем руля, только без металлической крыши и даже без тента. В машине сидели двое, тип в бронежилете на голое тело и в кепке, похожей на те, в которых ходят зэки на зоне, рулил, а рядом с ним развалился недобрый молодец в бандане и с калашом, прикладом упертым в сиденье. Держа правую руку на кобуре, я поднял левую, требуя остановиться. Автоматчик сразу напрягся, водил, ударил по тормозам и высунулся из-за ветрового стекла. «Чё ещё?» — нетерпеливо выкрикнул он. «Там дерево упало на дорогу», — ответил я громко. «Сейчас пацаны уберут». Когда я показывал в ту сторону, где засели пацаны, то повернулся к УАЗу левым боком, а обратившись, уже держал в руке гюрзу. Оружейники молодцы, догадались сделать предохранители изначально автоматическими. Гюрзу не надо снимать, затрачивая лишние доли секунды. Если патрон в стволе, огонь можно открывать сразу, как только рука сожмет пистолет. Время будто замедлилось, а звуки стихли, не достигая ушей. Развернувшись, я выстрелил. Пуля из мощного патрона пробила насквозь кевларовый бронежилет на водителе и того отбросил на борт. Мертво. Пассажир уже вставал, перехватывая калашников. Но этим молодчиком должен был заняться терминатор. Ага, занялся. Из зеленки сверкнуло, и короткий импульс сверхсолнечного огня пронизал голову автоматчика. Ни крови, ни мозгов, только черный запекшийся канал в черепе. Чистая работа. «Кузьмич, Димон, быстро ко мне!» Урал взрёвывал уже совсем близко. Мои быстренько оттащили трупы в лес, сняв с убитых оружие. «Кузьмич, я за руль, ты падай рядом». «Понял. О, тут гранаты. Где? Вот. Одна, две, четыре штуки. Федор, держи, разберетесь с Уралом». «Есть». Я выжал газ и тронулся в тот самый момент, когда показался передок Урала. Когда грузовик выкатился весь, я порадовался, что передал своим гранаты. Машина не несла на себе обычного кунга с башенкой, бандосы пошли по более простому пути. Нарастили борта, приварив по периметру стальные листы и прорезав в них неровные амбразурки. Кабину тоже испоганили, заключив ее и двигатель в уродливую коробчатую будку с узкими бойницами. Шушпанцер. Термос. Как с энергией? Хватит на 0,8 импульса. Сидящих в кабине сможешь нейтрализовать? Базара нет. Подъехав к древолисту, перегородившему дорогу, я подался к обочине, а невидимый водитель Урала затормозил. Тотчас ярко-фиолетовая спица лазерного луча проколола кабину Урала, как клубок пряжи. В то же мгновение две гранаты полетели в кузов и глухо рванули дуплетом. «Ништяк», — прокомментировал робот. Я выскочил из-за руля и понесся к грузовику. Распахнул дверцу кабины, сжимая гюрзу, и на меня повалился 200-й, неприятно блестя выпученными застывшими глазами. Я увернулся, разглядывая шофера, осевшего на руль, а макушку, уперевшуюся в стекло. «Этих в лес. Что в кузове?» «Четверо дохлых». «Саня, тут патроны». «Много?» «Ящики, штабелем». «Отлично. Занимайте места согласно купленным билетам. Я на УАЗике». «Я за руль?» — спросил Федор. «Мехводом был в армии, БТР водил». «Залазь». Стянув древолист с колеи, все расселись в блиндированном кузове Урала, заставленном ящиками и цинками, а я бегом вернулся к УАЗу и плюхнулся на место водителя. Кузьмич уже скалился рядом, а сзади устраивался Эдик. Винтовка у Бунша висела за плечами, хотя ему и неудобно было, а между колен он сжимал 103-й. Лахин и вовсе вооружился, как Шварценеггер в фильме «Команда». В одной кобуре 19-й блок, в другой наш грач, на груди трофейная разгрузка, набитая магазинами, а в руках АКС. Хана бандосам. Вперед. Вырулив, я покатил по знакомой дороге. Терминатор двигался по обочине, да с такой быстротой, что шаги сливались в сухой шуршащий клёкот. Вскоре лес потянулся лишь двумя полосками по обеим сторонам дороги, а дальше был выстрижен, освобождая место для плантации. Трасса превратилась как бы в аллею, что нам было на руку. Никакой особой стратегии я не придерживался, просто рассчитывал на внезапность и на слабую дисциплину бандосов. Часа 4 с их победы прошло уже, и чем сейчас должны заниматься нормальные уголовники? Правильно, пить и жрать. Вполне может оказаться, что они часовых выставили, но вот будут ли стоящие в дозоры строго блюсти сухой закон. Ломанемся, а там видно будет, вот и весь мой план. Тем более, что в последний момент у нас появился грузовик, и можно было разыграть вариант «Троянский конь». Конечно, если бы ферму захватил, скажем, взвод десантников под командованием хотя бы старшины, я бы не дергался даже, но армейщиной на хозяйство Саула и не пахло, сплошная уголовщина. Тут мы выехали на открытое место, до фермы оставалось каких-то 200 метров. Строения выглядели целыми, только ворота были снесены, да что-то лениво горело вдалеке, то ли сарай, то ли еще что. Заметив зеркальце, как мне машет рукой дядя Федор, высунувшись из кабины будки, я понял его намерение и освободил дорогу. Урал мигом прибавил скорости, обгоняя УАЗ. В амбразуре сверкнул зубами охранник и покатил впереди. Правильно, танки идут первыми. Между внешней и внутренней стенами стояли 3 или 4 грузовика, причем лишь один КАМАЗ, находившийся ближе ко мне, был Made in Russia, а дальше парковались иномарки Mercedes Unimog, американский армейский М939 и, по-моему, Ивека, все с кунгами и пулеметными башенками. Самих бандосов почти не видно было. Человек 5 шлялся по двору, прикладываясь к бутылкам, а как же без этого? Кто-то еще шебуршился на вышке, по-моему, налаживаясь поспать. Остальные буянили в доме. Стоило заглушить моторы, как гогот, крики и песняки стали ясно слышимыми. Я даже разочаровался малость. Готовишь тут, готовишься к подвигам, а враг даже не замечает, что ты его штурмуешь. «Начали, Кузьмич», — сказал я. «На тебе вышка, кто-то там засел, так что пускай лучше ляжет, желательно внизу». «Понял», — кивнул Бунша, вылезая из машины. А я начал штурм. К УАЗику шатаясь, подошел расхристанный бандос в обмоченных джинсах, видимо, забыл их расстегнуть, когда отливал, и замычал нечто вопросительное. «Не понимаю», — вежливо ответил я и выстрелил с сукуну в его слюнявую морду. Двое бродивших по двору и сосавших пивасик очень сильно удивились, но вести пульт информацию мне было лень, поэтому я потратил на них еще 2 патрона. «Готовы». За спиной грохнул зигзавр, а мгновенно спустя донесся короткий вопль. Это наблюдатель с вышки, проломив хлипкие перила, отправился в полет. «Федор!» — крикнул я, тыча пистолетом в сторону грузовиков. «К пулеметам!» Охранник, постреливавший из калаша короткими очередями, тут же стартанул к КАМАЗу. Дверь в кунг там была распахнута настежь. Я увидел, как башенка на кунге шевельнул, с дула пулемета опустилась и выдала струю 12,7-миллиметровых пулек, но Федор был уже в мертвой зоне. Прижавшись спиной к кабине, он достал гранату, выдернул чеку и, досчитав до 2, швырнул подарочек в кунг. Рвануло знатно, пыхая наружу дымом, и стреляющий фармбой тут же ворвался внутрь. Секунду спустя замершая была башенка плавно развернулась и выдала очередь по бандитам, выбегавшим из барака. «Кузьмич, прорываешься в барак, Федька тебя прикроет, остальные за мной». Вырвав автомат из рук одного из убитых, я побежал к главному зданию. Бежал и думал отрывками. И чем же я занимаюсь на другой планете? Контакту готовлюсь с иным разумом? Нет, истребляю однопланетников, носителей того самого разума. Ну, туда им и дорога. Из узкого окна полетели стекла, и во двор высунулось черное дуло. Я метнулся в сторону, уходя с линии огня, и Федя тут же меня прикрыл, выпустив очередь из старого доброго ДШК. Пули крупного калибра разворотили рамур, скидав щепки, а стрелка разобрали на части. Я со всей дури грохнул плечом в дверь, и засов не выдержал. Пару часов назад в это самое место уже стреляли, используя автомат вместо ключа. Так что я с треском вломился в просторную гостиную высотой в 2 этажа. Внизу Саул устроил огромный камин, сложный из камня, а поверху вдоль 3 стен проходила галерея, куда вела добротная деревянная лестница. По ступеням как раз ссыпался боевик, шире своей заплывшей глазенки, тряся калашом. Пулю из гюрзы опрокинул его, и на 1 этаж спустился уже труп. Еще 2 выскочили из спальни наверху, подлетая к балюстраде, но я даже пистолет скинуть не успел. Грохнула винтовка Кузьмича, и бандос, эффектно сводящий обе руки с грачами, вдруг завертелся волчком, упал на балюстраду и кувыркнулся вниз. 2-й попрыгунчик шарахнулся в сторону, но пуля из зигзауэра достала и его. «Кузьмич, давай наверх, зачищай». «Понял». «Димон, Колян, в столовую». Димон, тиская 103-й, ворвался в столовую 1-м и заорал, пустив очередь над головами бандитов. «Грабки на череп! И не дышать, падлы!» Падлы, однако, не оценили его благородного порыва и ответили огнем. Как по шквалам пулю целил резанный, для меня загадка. Подхватив оброненный грач, я взял его в левую руку, а из правой я гюрзу и не собирался выпускать. Упав на 1 колено в проеме двери, я занялся отстрелом редисок. Ох, там и морды были! Жуть! Но все эти детали пришли на память потом, а тогда, напрягая мышцы до окостенения, я превратился в этакий автомат-приставку к своему оружию, выбирал цель и жал на спуск. Это длилось максимум 3-4 секунды, но мне те мгновения показались вечностью. Бандитская пуля вонзилась в косяк, выбивая щепки. Еще одна прозудела совсем рядом, буквально сбривая мне волосы на макушке, а я все жал и жал на спуск. Раненый губошлеп сидел, прижавшись спиной к стене, жутко скалился, разевая безгубый рот, и стрелял веером, не целясь. Откатившись, я встал и крикнул, задыхаясь от прилива адреналина. «Кончай, Димон, они все сдохли». Кряхтя, резанный поднялся, пачкая обои крови. «Мощил его в натуре», — пробормотал он. «Куда тебя?» — спросил я. «Чего куда?» — удивился губошлеп. «Ранили куда?» «Меня? А, ну да, в рук, во! А я думаю, чего это она?» «Пошли, у меня знакомый доктор есть». Выстрелы еще были слышны, но пальба резко стихала. Мочить почти некого было. Засунув грач за пояс, я оставил в руке, на всякий случай, гюрзу. Левый поддержал резаного. Шатаясь, мы выбрались во двор. Сначала я увидел бурно рыдавшую Лизаветку, замурзанную, простоволосую, растрепанную с валом в руке. «Как ты?» — бросил я. «Отбилась», — улыбнулась девушка сквозь слезы. «По пульке плохо». «Поможем», — уверенно заявил я, пометуя о терминаторе. Лишь теперь я заметил 4 бандосов, исправно тянувших руки вверх у стены, и гордого собой Эдика. «Это кто?» — спросил я у него спокойно. «Они сдались в плен», — важно ответил Лахин. «В переводе? Пацифист ты наш, это звучит так», — сдержанно сказал я. «Они зассали, поняв, что хана приходит, и выбрали плен. Пусть, дескать, нас судят и за решеткой держат, зато кормить будут, поить и выгуливать. Извини, Эдик, но у моего гуманизма охват не столь широк, я пленных не беру». С этими словами я вскинул пистолет и пустил в расход 2 пленников. Резанный кончил 3-го, кое-как удержав калаш 1 рукой, а 4-й бандос кинулся бежать. Пуля из зигзауэра догнала его. «Ничего, Эдик», — хлопнул я бледного Лахина по плечу, — «либерализм тоже лечится. Просто надо думать не о правах человека и прочей фигне, а о своих товарищах, о тех, кого эта мразота убила. Помни одну далеко не европейскую ценность. Жертва имеет право на справедливость». «Да, наверное», — промямлил Эдик. «Где Саул?» — громко спросил я, оглядываясь. Двор напоминал поле боя, везде валялись трупы. Больше всего было убитых бандосов, но и среди наших случились 200-е. «Папа в бараке», — ответила Лиза, шмыгнув носом. «Терм, ты где шляешься?» Робот не заставил себя ждать. Бодрый трусцой он появился в воротах и даже оба правых манипулятора приложил к голове, отдавая мне честь. Выглядело это комично, но никто даже не улыбнулся. «Все ништяк», — радостно доложил кибер. «Мои энергоемкости пусты, но и от банды головастика никого не осталось. А вот тут терминатор ошибся. Наверное, я первым заметил, как отворяется окно на чердаке ангара, и в проем суется бородач, смахивающий на вахабита, с трубой гранатомета на плече. Я ничего не успевал, а робот почуял врага чуть-чуть позже, когда уже пыхнуло, и граната понеслась по косой прямо на меня, на всех, кто был рядом со мной, на Кузьмича, на Эдика, на Лизаветку и Димона. Жить нам оставалось долю секунды, но именно этим ничтожным промежутком времени воспользовался терминатор. Робот шагнул вправо, прикрывая нас своим туловом, принимая удар на себя. Взрыв был оглушительным, ударило по ушам, но вот ни один осколок не попортил человеческую плоть, вылетая из клубов дыма и пламени. Робот устоял в момент попадания и лишь затем рухнул. Корпус ему разворотил, оторвав оба правых манипулятора, а голова лежала рядом, неусеченная до конца. Лишь серебристые кольчатые провода или волноводы соединяли ее с грудным сегментом. Терминатор еще падал, а все мы в одном порыве уже направляли оружие на гранатометчика. Десяток стволов ударил залпом, еще и Федор помог, добавив из пулемета, так что мы не только бандюка с граником на атом разнесли, но и пол чердака в негодность привели. Опустив гюрзу, я присел рядом с терминатором, чьи уцелевшие манипуляторы изредка скребли по траве. «Жду дальнейших», — пробулькал робот металлическим голосом. «Жду указаний. Жду». Поднялся я уже устало. И где мне теперь искать врача? Лан там резанный, вон Лизаветка уже бинтует ему руку, а Димон лыбится. А Саул? Я прошел в барак, откуда как раз выносили парочку убитых бандитов. Хмурый Иванов, управляющий на ферме, или как его звал сам хозяин, Сегунду, сидел, сгорбившись на краю койки Саула. Я приблизился и сжал зубы. Похоже, что Саула пытали. Все тело в ожогах, а обе кисти забинтованы. Чует мое сердце, что под бинтами уже не 10 пальцев, да и повязка на глазу. Вот суки. Заметив меня, фермер улыбнулся беззубым ртом. Десны еще кровоточили, от зубов одни осколки остались. «Ступай, Даня», — прошамкал Саул, — «ты знаешь, что делать». Иванов хмуро кивнул и встал. Потоптался, сутулился и пошел к выходу. Я занял его место у ложа. «Мы положили всех», — доложил я. «Это была ватага головастика». «Знаю», — вымолвил фермер. «Он меня допрашивал». «Что ему нужно было?» «Адрес. Бандосы хотели знать, где им найти цитадель. Молчи». Я закрыл рот, удержавшись от вопросов. А Саул отдышался и продолжил. «Только совки знают приблизительно, где им искать цитадель. Да и то далеко-далеко не все. А я знаю это точно. Слыхал, небось, про Клишина, как он там инвалидов в цитадель сводил? Вот я и был тем инвалидом. Ни за что бы не открыл эту тайну даже Лиске, даже тебе, но дела мои плохи. Жить можно и с одним глазом, а вот с отбитой печенкой так все и хлюпает внутри. Еще и позвоночник перебили, гады, ног не чую». Помолчав, я спросил, «Это далеко?» «Нет, день пути. Там главное к дороге выйти, к ламинированному шоссе, а по нему можно гнать до самой цитадели. Поедем на одном Урале. Возьми с собой самых проверенных, чем меньше народу, тем лучше. Есть еще кто тяжелый из наших?» «Нет», — мотнул я головой, — «раненые есть, но Лизаветка с тетей Клавой справится. Ладно, пошел я готовить машину». «Давай», — прошелестел голос Саула. Я быстро покинул барак и подозвал Кузьмича. «Мы срочно уезжаем», — сказал я, — «надо Саула спасать». «Досталось ему?» — ворчливо поинтересовался Бунша. «Мягко сказано, очень мягко». «Понятно. Эдика, предупреди Федора, пусть готовят третий Урал, он вроде целее прочих. Топливо, боеприпасы, оружие, провизии, лекарства». «Понял. Тогда бегом». Хлюпая пятерней простопыренным ладоням фармбоев, я старательно улыбался. «Победа, ага». Приблизившись к Уралу номер 3, я столкнулся с Федором. «Едем куда?» — спросил он приглушенно. «Едем». «Очень надо?» «Надо, Федя, надо». Обойдя Урал, я потрогал рукоятку двустворчатых задних дверей, заклепанных стальными листами. «Должен влезть». Вернувшись к дому, я столкнулся с Елизаветой. «Вы вылечите папу?» — заморгала она, смахивая слезы ресницами. «Вылечим», — твердо заверил я ее, хотя и не понимал толком, что нам предстоит и как это все будет выглядеть. Обернувшись, я нашел глазами останки терминатора. Приблизился, опустился на корточки, положил ладонь на теплый металлопласт и сказал: «И тебя вылечим».